بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучать книгу مدارج السالكين второго شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. Следующая глава здесь المشاهدة. Говорит ابن القيم قال صاحب المنازل, то есть говорит автор книги المنازل, имеет в виду имам الهروي, как мы знаем. Он говорит, глава Аль-Мушахада. Аль-Мушахада – свидетельствование. Аллах Субхану Та'аля сказал, «Инна фи залика ля зикра лиман кана льху кальбун ау алка ссама'а ва хуа шахид». Поистине в этом есть напоминание для тех, у кого есть сердце, и кто прислушивается, и при этом он присутствует. И при этом он присутствует. Шахид. Шахид – тот же корень, что и слово «мушахада». Да? То есть свидетельствовать, присутствовать, свидетельствование, присутствие и так далее. Говорит ибн аль-Кайим, почему автор здесь привел этот аят в качестве указания на мушахада, на свидетельствование, на это видение сердца. Сказано, «Инна фи залика ля зикра», поистине в этом напоминание для тех, у кого есть сердце, которые прислушиваются и при этом они присутствуют. Аллах Субхану ва Та'аля назвал свою речь, свое слово, свой Аль-Куран, назвал его зикра, то есть поминание. Напоминание. Кто получает пользу от Кур'ана, от этого поминания, от зикра? Получает пользу человек, который собирает в себе три вещи, о которых сказано в аяте. Первое сказано «Лиман кана лаху кальб», то есть у него должно быть у этого человека сердце, сердце осознающее, сердце внемлющее, сердце принимающее, кальб, у него должно быть сердце. Если у человека нет такого сердца, сердца внемлющего, принимающего, осознающего, тогда человек не получит пользу от этого поминания, от Корана. Второе, что должно быть у него, сказано «Ау аль-кассама». Он прислушивается. То есть, значит, он полностью превращается в слух. Слушает то, что к нему направлено, ту речь, которая к нему направлена. Если он этого не сделает, если не будет слушать, тогда, значит, не получит пользу. Это второе условие, вторая вещь, которая должна быть. И третья вещь, которую называет Аллах Субхану ва Та'аля, ва хуа шахид. И при этом он присутствует. То есть, его сердце, его разум сосредоточены на том, что ему говорится. Сосредоточены на словах, которые ему произносятся, которые он слышит. То есть, он присутствует. Присутствует своим сердцем, своим разумом. А не отсутствует. То есть, не отсутствует его сердце. Потому что если сердце в этот момент, когда читается ему Коран, читается это поминание от Аллаха Субхану ва Та'аля, если сердце в это время отсутствует, если сердце где-то в другом месте странствует, тогда человек не получит пользы от этого обращения Аллаха Субхану ва Та'аля к нему. Это наподобие того, как человек, который смотрит, как он увидит что-то, как он познает своим взором суть чего-то. Также нужно, что, во-первых, должно быть, если там, чем постигается речь Аллаха Субхану ва Та'аля, сердцем. Здесь то, что видимое, оно постигается чем? Взором. У него должно быть зрение. Первое условие, у него должно быть зрение, правильно? Второе, он должен устремить свое зрение к предмету, который он хочет видеть. А там что? Должен свой слух обратить к тому, что он хочет слышать. А третье, здесь, в примере со зрением, сердце при этом так же, как и там, не должно быть занято чем-то другим. Если у человека нет зрения, потеряна сила зрения, если он не устремил свой взор к предмету, на который нужно смотреть, или если он устремил свой взор, но сердце его при этом занято чем-то другим, тогда он не увидит этот предмет. Как часто бывает так, кто-то проходит возле тебя, какой-то человек проходит. Если твое сердце занято чем-то другим, ты не замечаешь, что он прошел. Даже, может быть, ты смотришь в его сторону. У тебя есть зрение, но ты не замечаешь, что он прошел. Так и здесь Аллах Субхану ва Та'аля говорит, в этом напоминание для кого? Кому Коран принесет пользу? Первое. Кана лаху кальб. То есть, у него есть сердце внемлющее. Второе, это что? Аль-кассама. То есть, прислушивается. Обращает свой слух. Третье, ва хуа шахид. И при этом он присутствует своим сердцем. Если это есть, тогда человек получает пользу от зикра, от поминания, ниспосланного Аллахом Субхану ва Та'аля. Итак, глава Аль-Мушахада говорит здесь Аль-Харави, рахималлаху та'аля, он говорит, аль-мушахада, или свидетельствование, это падение полное всех завес. Полное падение всех завес. Падение полное всех завес. Мы с вами говорили, что это за завесы, которые лежат на сердце человека, являются препятствием между ним и его Господом. Здесь он уже указывает на то, что не остаются завесы у человека. Не остаются завесы. Он говорит, это падение завес. На самом деле, конечно, свидетельство это не падение завес, свидетельство не то, что происходит при этом. То есть он как бы само следствие этого назвал им, или определил им состояние. Точнее сказать, что падение завес происходит при этом от состояния аль-мушахада, свидетельствования, о котором рассказывается. И он говорит здесь, что оно выше предшествующего состояния аль-мукашафа. Эти его слова очень важны. На что они указывают? Они указывают нам на то, что значит шейх под этими всеми терминами. А термины эти, мы сказали с вами, если термины какие-то не встречаются в Коране, Сунне, тогда нужно уточнять, что человек имеет в виду. Потому что под одним и тем же термином разные люди могут подразумевать разное. Некоторые могут подразумевать истину, некоторые могут подразумевать ложь. Мы сказали с вами об опасности терминологии, которой нет в Коране и Сунне, что используют это в качестве двери, те, которые вносят различные заблуждения в исламскую религию. Как бы то ни было, вот эти его слова, что мушахада, это выше, чем мукашафа, указывают на то, что он, как и другие люди, приверженные Корану и Сунне, он имеет в виду здесь не более, чем увеличение у человека аль-якина. Аль-якин, то есть убежденности. Хорошо, он говорит, мушахада больше, чем мукашафа. Вот это свидетельствование сердца больше, чем мукашафа, раскрытие для сердца. Это указывает на то, что значит под этими понятиями подразумевает что? Усиление у человека аль-якин, убежденности. Увеличение у человека знания его сердца. Устранение еще большее, что тех завес, которые являются препятствием. Не имеет в виду автор ни в коем случае, что человек теперь своими глазами, и он буквально увидел суть Аллаха Субхану ва Тааля, и увидел Аллаха Субхану ва Тааля, свет самого Аллаха Субхану ва Тааля и так далее. Нет. То есть это увеличение чего? Убежденности у него. Потому что если бы под мукашифа, например, подразумевалось то, что человек увидел самого Аллаха Субхану ва Тааля и раскрылся ему сам Аллах Субхану ва Тааля и суть Всевышнего и сущности, вот тогда бы выше этого уже не было бы что? Никакого этапа. А здесь он говорит, мушахада выше мукашафа. Речь идет, значит, о чем? Об усилении у человека якина, убежденности, знания, удаление вот этих вот покров, которые на сердце у человека и так далее. Потом Аль-Харави говорит такую вещь. Почему выше мушахада, чем мукашафа? Потому что, говорит он, мукашафа это власть качеств, а мушахада это власть сущности. Что это такое? Говорит он. Мушахада выше, чем мукашафа, потому что, говорит он, мукашафа – это власть качеств, а мушахада – это власть сущности. Что имеет в виду? Имеет в виду, что мукашафа – оно это состояние связано с атрибутами Аллаха Субхана ва Тааля. С атрибутами Аллаха Субхана ва Тааля. То есть, это состояние власти над сердцем человека, видение чего? Атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля – того, что связано с атрибутами Аллаха Субхана ва Тааля. А мушахада, здесь власть над сердцем, связана она уже с чем? С сущностью Аллаха Субхана ва Тааля. Сейчас мы дальше разберем это. Но пока понятно, что имеет в виду он. То есть, если там связано с атрибутами Аллаха Субхана ва Тааля, то здесь связано с сущностью Аллаха Субхана ва Тааля. Сейчас пока мы разбираем, что имеет в виду он. Не входя в вопрос, правильно это или неправильно. Просто, чтобы было понятно, что имеется в виду здесь. Разница между влиянием на сердце видения атрибутов и между тем, когда состояние связано с сущностью Аллаха Субхану ва Тааля, в чем состоит? Состоит в следующем. Если человек, сердце его, видит атрибуты, то есть свидетельство об атрибутах, значит, оно свидетельствует, оно видит то, что связано с этими атрибутами. Хорошо? Видение того, что связано с этими атрибутами, дает человеку возвеличивание того, кому относятся эти атрибуты. Возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля. Например, если он видит предвечное знание Аллаха Субхану ва Тааля, видит как? Видит сердцем, то есть свидетельствует об этом сердцем. Познал это сердцем. предвечное знание Аллаха Субхану ва Тааля, видит, как связано предвечное знание Аллаха Субхану ва Тааля со всем, что относится к известному. То есть все знает Аллах Субхану ва Тааля. Со всем, что может быть известно, и конца этому нет. Сюда входят вещи, которые являются обязательными. То есть наличие их, существование их обязательно. Как сюда входит, что атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, сущность Аллаха Субхану ва Тааля. Это мы говорили с вами. Знание Аллаха Субхану ва Тааля, оно связано с вещами, которые являются обязательными. Это сущность Аллаха, атрибуты Аллаха. Знание связано с тем, что возможно. С тем, что возможно. Аллах Субхану ва Тааля, знание связано с тем, что возможно. Это что? То, что связано с творениями. Хорошо? Связано с творениями. И знание Аллаха Субхану ва Тааля связано еще и с чем? С тем, что невозможно. Все равно знание Аллаха Субхану ва Тааля распространяется на это. Так человек видит предвечное знание, связь этого знания со всем. С тем, что возможно, с тем, что невозможно, и с тем, что обязательно. Смотрит на такой атрибут Аллаха Субхану ва Тааля, как аль-ирада. Воля Аллаха Субхану ва Тааля. Воля, которая господствует над всеми другими волями. Воля Аллаха Субхану ва Тааля, которая непременно происходит, по его воле происходят все действия, которые есть, и происходят, то есть в мироздании все есть какие действия, и все сущности, которые есть, это по воле Аллаха Субхану ва Тааля, и движения по воле Аллаха Субхану ва Тааля, и признаки по воле Аллаха Субхану ва Тааля, и конца этому нет. Того, с чем связана воля Аллаха Субхану ва Тааля, конца этому что? Нет. Числа этому нет. Дальше смотрит он на кудра, могущество Аллаха Субхану ва Тааля, также то, с чем связано могущество Аллаха Субхану ва Тааля, конца этому нет. Смотрит на речь, атрибут речи Аллаха Субхану ва Тааля. Речь Аллаха, если бы море, все море стало бы чернилом. Если все море стало бы чернилом. И еще к этому морю прибавились еще 7 морей. И если бы все деревья мира стали бы письменными тростями. И стали бы записывать слова Господа миров, тогда иссякли бы моря. И закончились бы трости, но не закончились бы и не иссякли бы слова Всевышнего Аллаха. Смотрит на это. И когда вот так он видит атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, сердце этого человека занято рассмотрением величия этих атрибутов. То есть человек занят чем? Рассмотрением атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. И как бы, это сейчас мы разбираем слова Аль-Харави, как бы сердце его рассеяно рассмотрением чего? Того, с чем связаны атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. А конца этому что? Нет. А конца этому нет. В отличие, это он говорит мукашафа. В отличие от того, чей взор устремлен, уже взор его сердца устремлен к сущности только Аллаха Субхану ва Тааля, видит своим взором он изначальность и вечность сущности Аллаха Субхану ва Тааля, и его сердце погружено в величие этой сущности Аллаха Субхану ва Тааля, уже несмотря на что, на атрибуты. То есть он видит сущность, или сердце устремлено к самой сущности Аллаха Субхану ва Тааля, этот, а тот первый к атрибутам. Понятно? То есть, получается, первое у него как бы есть что? Разрозненность, потому что много атрибутов и много того, что связано с атрибутами. А у этого что? Концентрация на сущности Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому он говорит, что это второе состояние называется мушахада, да, свидетельство, то первое мукашева, и это выше, чем то. Это что мы разобрали? Слова Аль-Харави. То, что он имеет в виду, это понятно. Теперь давайте разберем, насколько это правильно и насколько это неправильно. Господство в сердце, видение атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Он сделал это ниже, чем господство в сердце, видение сущности Аллаха Субхану ва Тааля, устремление к сущности Аллаха Субхану ва Тааля. Но на самом деле это не так. На самом деле это не так. Он поставил второе выше первого. На самом деле это не так. Совершенно не так, и нет никакого соотношения между тем и этим. На самом деле. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля во всех своих книгах, во всех своих писаниях, он призывает своих рабов к первому, а не ко второму. К устремлению взора своего сердца к чему? К атрибутам Аллаха Субхану ва Тааля. Об этом говорили все писания, ниспосланные Всевышним. И об этом говорили все посланники. Этот Коран, от начала его и до конца его призывает людей к чему? К тому, чтобы они обращали взор своих сердец к атрибутам Аллаха Субхану ва Тааля, к его действиям, к его именам, а не просто к сущности без атрибутов. А не просто к сущности Аллаха без атрибутов. Потому что сущность без атрибутов, то есть человек, когда он не видит атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, а только сущность его сердца, устремлено только к сущности, не видя атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, сама по себе просто устремление к сущности, это не указывает на что? На совершенство, на величие. И видение просто сущности, оно не дает человеку иман, не дает человеку веру, не говоря уже о том, чтобы это было самым высоким состоянием познавших. Оно выше было, чем первое. Не говоря уже об этом. И субханаллах, разве может сравниться видение сердцем человека атрибутов совершенства Аллаха? Многочисленность этих атрибутов и разнообразие их. Указание этих атрибутов на величие того, кому принадлежат эти атрибуты, на его совершенство, на то, что нет ничего и никого подобного ему в его совершенстве, потому что у него столько атрибутов, потому что у него столько имен. Это видение атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, совершенных атрибутов, которые не допускают наличию Аллаха Субхану ва Тааля противоположности, то есть несовершенства какого-то или порока. Видение этих атрибутов, обладание им Аллахом в самом совершенном виде, так что нет никакого недостатка в этих атрибутах. Ни с какой стороны. Разве вот это видение может сравниться с видением или устремлением сердца просто, как они говорят, что к видению сущности так, что человек не видит, его сердце не видит атрибута Аллаха Субхану ва Тааля, находится в неведении относительно атрибутов, невнимательно к атрибутам и именам Всевышнего Аллаха. Разве может сравниться первое и второе? Между первым видением и вторым видением разница такая, что знает ее о ее масштабах только Аллах Субхану ва Тааля. Несомненно, наоборот, первое что? Стоит выше гораздо, чем второе. Более того, вот это вот второе, как они говорят, нужно устремить взор только к самой сущности Аллаха, взор сердца к сущности Аллаха, а не к атрибутам. Это как раз таки, чей взор это? Чей взгляд? Взгляд тех, которые поклоняются, но при этом являются джагмитами. Но при этом являются джагмитами. Те, которые достигают каких-то состояний, там, фана, там, и так далее, но являются при этом джагмитами. То есть теми, кто отрицает атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. И муаттилиты, те, кто отрицает атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, они открыто говорят об этом. Они говорят совершенство, превосходство и совершенство именно такого видения, чтобы взгляд твоего сердца был устремлен только на саму сущность Аллаха Субхану ва Тааля. Смотрите, и дальше они говорят, очистив Аллаха и отдалив Аллаха от, мы с вами это раньше проходили, от аль-а'рад, аль-аб'ад, аль-аград, худуд, аль-джихад. Нужно, они говорят, устремить взор сердца к самой сущности Аллаха Субхану ва Тааля, отдалив Аллаха от, первое, аль-а'рад, дальше, аль-аб'ад, дальше, аль-аград, дальше, аль-худуд, аль-джихад. Когда мы с вами проходили Акида Тахавия и другие книги, мы говорили с вами об этом. Это взгляды джагмитов. И потом, кто произошел от джагмитов? Муаттилиты все, течение Таатиля, то есть те, кто отрицает атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Так первое они говорят «Аль-Арад». Отдалить Аллаха от «Аль-Арад». Что это «Аль-Арад»? «Аль-Арад», то есть качеств. Отдалить Аллаха от качеств. Потому что они говорят, обладание качествами свойственно телам, свойственно творениям. Но никак не Творцу, говорят они. Это значит, нужно отрицать атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, живой, сущий, Всевышний Аллах, нужно отрицать его атрибуты. Значит, отрицать нужно слух Аллаха Субхану ва Тааля. Нужно отрицать басар, зрение. Нужно отрицать кудра, могущество. Нужно отрицать ирада, воля. Нужно отрицать речь. Нету Аллаха ни слуха, нет у него зрения, нет у него воли, нет у него жизни, нет у него знания, нет у него могущества и так далее. Ля араб. Нет качеств, нет явлений. Если есть качество, это значит, по их мнению, уподобление Аллаха творения. Устремись к сущности, не смотри на атрибуты. Дальше говорят они, ля абад, нет частей, отрицать части. Что имеют в виду под частями? Под частями, то есть части тела. Они имеют в виду отрицание таких атрибутов Аллаха Субхану Тааля, как лик. Отрицание такого атрибута Аллаха Субхану Тааля, как две руки. Нужно отрицать, по их мнению, что Аллах создал Адама своими двумя руками. И отрицать, что Аллах Субхану Тааля свернет небеса своей рукой. И Аллах Субхану Тааля схватит небеса своей другой рукой. И нужно отрицать, что Аллах Субхану Тааля положит небеса, возложит на один свой палец, и землю на другой свой палец, и деревья на другой свой палец. И так далее. Все, что сообщил о себе Аллах из этих атрибутов. Лик, две руки, возложение на палец небес, земель и так далее. Все это нужно отрицать. Все, что сообщил о себе Аллах, то, что сообщил о нем его правдивый посланник, саллаху алейхиссалям, это, по их мнению, нужно отрицать, потому что это, по их мнению, уподобление Аллаха творению. Дальше что они говорят? Аль-аград. Нужно отрицать аль-аград. Аль-аград – это что? Цели. Это значит, нужно отрицать, что Аллах, субхану ва тааля, то, что он делает, в этом есть какая-то мудрость. Или в этом есть какой-то смысл. Или в этом есть какая-то цель. Нет, то, что делает Аллах, в этом нет цели. В этом нет мудрости, как они говорят. Нет целесообразности. Не для чего-то это делает Аллах, субхану ва тааля. Дальше, четвертое что? Они говорят, отрицать аль-худуд валь-джихад, границы и стороны. Отрицать в отношении Аллаха границы и стороны. Что имеют в виду под этим они? Отрицать границы и стороны. Имеют в виду отрицать отделенность Аллаха субхану ва тааля от творений и возвышенность Аллаха над творениями. Отрицать это. Они говорят так, Аллах не отделен от творений. То есть мы говорим акида аля сунна валь джамаа, на которую указывают Куран и Сунна, это что? Аллах Субхану ва Тааля, Он не смешан с творениями, Он над творениями, над сотворенным миром, в абсолютной возвышенности, над престолом Субхану ва Тааля. Они говорят, не отделен от творений, и не совершил истива над престолом, и не над престолом, и не поднимаются к Нему руки с мольбами, поднимать руки с мольбами, по их мнению, возводя руки к небу, обращаться к Аллаху, по их мнению, это что? Это уподобление Аллаха творения. И не поднимаются к Аллаху деяния людей, и не сходит от Аллаха, не нисходит ничто от Аллаха, и не поднимается к Нему ничто, и нет над аршем Бога, Господа, которому нужно поклоняться, и нет Господа над аршем, которому нужно молиться, и ради которого нужно совершать земные поклоны, ничего нет, кроме чистого небытия, того, что есть ничто. Так они описывают Аллах Субхану Тааля. Как мы говорили с вами, лучшего описания для небытия не придумываешь, как они описывают Аллах Субхану Тааля. И поэтому самое совершенное видение сердца и свидетельство сердца у них это что? Что раб должен видеть, сердце должно видеть просто сущность Аллаха Субхану Тааля, лишенную всяких имен, лишенную всяких атрибутов и качеств. Это их взгляды, взгляды джахмитов. Пусть никто не думает, что Аль-Харави имеет в виду это. И говорит здесь Ибн-Аль-Кайм, «Ва шейху ал-Ислам, адуву хазия таифа». Он говорит, шейху ал-Ислам, имеет в виду под шейху ал-Ислам кого? Аль-Харави, рахима Аллаху Та'аля, враг этой группы, говорит он. То есть он враг джахмитов. То есть он не причастен к тому, что они говорят, так же, как не причастны к этому посланники. Но, говорит он, в его словах присутствует такой момент, что он сделал устремление к сердцу, или видение сердцем сущности Аллаха Субхану Тааля, поставил выше видение сердцем атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Но сердцу человека Вообще, силы человека, они не позволяют, абсолютно не позволяют, и нет пути для человеческих сил к сущности Аллаха Субхану Та'аля. Божественной сущности нет пути. И познание сущности Аллаха Субхану Та'аля нет к этому пути. Не дано это человеку. Человеку дано видение сердцем чего? Атрибутов Аллаха Субхану Та'аля, действия Аллаха Субхану Та'аля, познание этого. А познание сути самого Аллаха Субхану Та'аля, сущности самого Аллаха Субхану Та'аля, это человечеству неизвестно и не дано. И поэтому, когда мушрики попросили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, описать им, сказать им, какова сущность твоего Господа. Скажи нам о сути твоего Господа. Из чего Он? Из чего Он? Аллах Субхану Та'аля ниспослал в ответ что? Куль ху Аллаху ахад. Аллаху самад. Лям ялид ва лям юлад ва лям якул лаху куфуван ахад. Скажи, Он Аллах единый. Имя Аллах Субхану Та'аля, атрибуты валь-вахдания, единство. Аллаху самад. Аллах, Он самодостаточный, которому все устремляются со своими нуждами. Самад, имя Аллаха и атрибут Его. Самадия, самодостаточность и нужда в Нем всех творений, устремление всех творений к Нему со своими нуждами. Лям ялид, валям юляд, не родил и не был рожден, валям якул лаху куфуван ахад, и нет ничего подобного Ему. Когда фараон попросил Мусу о том же, сказал ему, скажи мне сущность твоего Господа, из чего Он, кто, что это? Хорошо. Что Аллах Субхану ва Тааля внушил Мусе? Какой ответ? Когда он сказал, «Вама Раббуль Алямин», что за Господь миров, сказал он. Муса сказал, какие слова? «Раббу Самавати валь Арды вама бейнаума», Господь небес и земли, и того, что между ними. Нет пути человеку к постижению сущности самого Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля указал на самого себя. Каким образом? Упомянув свои атрибуты субутия, то есть атрибуты утверждающие Аллаху Ахад, Самад, и атрибуты отрицающие, лям ялид, ва лям юлад, ва лям якул лаху куфуван ахад. Отрицающие атрибуты, но всегда мы говорили, атрибуты отрицающие, это на самом деле атрибуты утверждающие совершенство обратного. Утверждающие совершенство обратного. Лям ялид ва лям юлад. Это что? Утверждение. Не родил, не был рожден. Утверждение чего? Совершенство Аллаха, Его самодостаточности. Нужды в Нем всего. Того, что Он не нуждается ни в чем. Ва лям якул лаху куфуван ахад. И ничего нет Ему подобного. Это что? Отрицание. Но это отрицание, подразумевающее что? Утверждение обладание Аллахом совершенными атрибутами. И поэтому нет Ему подобных. Ему нет подобных почему? Из-за Его совершенства нет Ему подобных. Это не просто у Него нет подобных, а нет подобных, потому что никто не может быть совершенен, как Он. И Аллах Субхану Тааля дал такой ответ. И не дал им пути к чему? К постижению Его сущности и сути. Потом, что это за такое постижение сущности или видение сущности, о котором они говорят, и которое по исламу выше, чем у Кашифа, выше, чем видение сердца, свидетельство сердца об атрибутах Аллаха Субхану Тааля. Что это такое? Конечно, что имел в виду здесь Аль-Харави? Не то, что имели в виду джахмиты, конечно. Не то, что имели в виду джахмиты. Аль-Харави, подобные ему, называет он Ахлюль-Истикама, то есть те, кто в этом вопросе, в отличие от джахмитов или в отличие от сторонников Вахдатуль-Вуджуд и прочих вещей, то есть человек, имеющий правильную акиду, он имеет в виду что? Он имеет в виду, что сердце не должно быть устремлено только к атрибутам, к рассмотрению атрибутов Аллаха Субхану Тааля, так что оно полностью захвачено только рассмотрением атрибутов. Сердце должно стремиться смотреть, быть устремленным, свидетельствовать о сущности Аллаха, обладающей атрибутами совершенства, качествами величия. И вот тогда получается, что взгляд сердца, или свидетельство сердца направлено на что? На сущность Аллаха и атрибуты Его вместе. Конечно, это выше, чем что? Чем видение только сердцем, устремление его только к атрибутам. Да, так понимать нужно слова Аль-Харави. Но при этом, при всем, говорит Ибн-Аль-Кайим такие слова. Но нужно тут сказать, что если человек видит его сердце устремлено к атрибутам, то так или иначе оно будет устремлено к сущности Аллаха. Потому что не может быть просто устремление к атрибутам. Не может сердце устремлено быть только к атрибутам в отрыве от сущности Аллаха Субхану Тааля. Такое не может быть. Ни в реальности, ни в разуме человека. Такого не может быть. Поэтому, если человек, его сердце видит атрибут, то, несомненно, оно видит то, что этот атрибут присущ Аллаху Субхану Тааля. Обязательно он видит это вместе с принадлежностью этого атрибута сущности Аллаха Субхану Тааля. Поэтому все равно, говорит, у нас остается вопрос, что тогда, зачем тогда говорить так, что мушахада выше мукашева, потому что это взгляд сердца устремлено к сущности, а там устремлено к атрибутам. Не остается смысла в этом, потому что получается, что это одно и то же на самом деле. Одно и то же, это значит, что тот, кто больше других знает атрибуты Аллаха Субхану Тааля, кто больше других утверждает, подтверждает атрибуты Всевышнего, в ком отсутствует возражение какое-то подтверждению атрибутов совершенства Аллаха, такой человек, он что? Самый совершенный в устремленности его сердца к Аллаху Субхану Тааля, к сущности Аллаха Субхану Тааля. То есть его шухуд, его видение, его свидетельство сердца, оно самое совершенное. Чем больше человек знает атрибуты Аллаха Субхану Тааля, чем больше он их подтверждает и признает, тем совершеннее видение его сердца. И поэтому самые совершенные по своему видению, видению своих сердец, люди, которые говорят, как говорил пророк, алейхиссалату вассалям, в своем дуа, «Ля ухси санан алейк анта кама аснаита аля нафсик». «Не перечислить мне хвалы тебе, ты таков, как ты восхвалил себя сам». Таков, как ты восхвалил себя сам. Так он обращался к Аллаху Субхану Тааля. И вот кто говорит эти слова, «Не перечесть мне хвалы тебе». Восхваление тебе. Ты таков, как ты восхвалил себя сам. Этот человек говорит, почему так? Потому что он, из-за того, что он познал атрибуты Аллаха Субхану Ва Тааля, имена Аллаха Субхану Ва Тааля, узнал о них, он узнал о них много. Он узнал, и поэтому он, благодаря тому, что он узнал, понял, что здесь дело выше того, что это можно как-то перечесть, или можно как-то ограничить, счесть хвалу Аллаха Субхану Тааля и познать возвышенность атрибутов Аллаха Субхану Тааля, так как это полагается. То есть выше того, что он узнал, и того, что он счел. Выше этого. И вот видение атрибутов сердцем, это как раз есть видение посланников и пророков, и их наследников. Тот, кто больше других знает атрибуты имена Аллаха Субхану Тааля, тот больше знает Аллаха Субхану Тааля. То есть видение сердцем, оно полностью зависит от того, что узнал человек из атрибутов и имен Аллаха Субхану Тааля. И потом Ибн-Аль-Кайим здесь делает такое важное замечание. Он говорит, нужно заметить, что на самом деле, когда мы говорим видение, когда говорим мушахада, мукашафа, то не имеется в виду, в буквальном смысле, не имеется в виду, что человек видит саму сущность Аллаха Субхану Тааля, или человек видит сами атрибуты Аллаха Субхану Тааля воочию. Нет, речь идет о чем? О возрастании в сердце имана, о возрастании в сердце убежденности. Возрастание в сердце убежденности. Так, как будто бы он что? Видит. То есть так становится для сердца, как видение для глаза, так становится это что? Для сердца. Продолжим рассмотрение слов имама Аль-Харави, рахмаллаху та'аля. Говорит, он есть три степени мушахада. И называет он первую степень мушахада, мушахадату ма'рифа. То есть свидетельство ма'рифа. Ма'рифа это познание. Ма'рифа это познание. Говорит он, свидетельство познания, протекает оно выше границ знания. И здесь, говорит он, брежет свет нахождения для человека. Что это такое? Давайте разберем. Во-первых, это в его терминологии. Аль-Харауи и подобных ему авторов. Это разграничение между «ильм» и «маарифа». Между «ильм» – знание, между «маарифа» – познание. В его терминологии так. Чтобы мы просто понимать человека, мы должны знать, что имеет в виду он. Под «ильм» имеет в виду просто постижение человеком информации, сведений. Это «ильм». Хорошо? То есть может человек знать какие-то качества чего-то, какие-то следствия и так далее. «Маарифа» – это когда уже охватывает пониманием своим что-то, это уже будет, что у них, маарифа. В том виде, какое оно есть, охватывает это пониманием своим сердцем, это будет что? Это маарифа, это познание. То есть, так он разграничивает одно от другого. Говорит, что здесь предстают сердцу человека, или взору его сердца, взору сердца человека, блеск света львуджуд. Львуджуд. Что такое львуджуд? Он имеет в виду львуджуд, нахождение. Львуджуд, нахождение, это то, о чем... Это будет специальный такой урок, где он говорит про это, про львуджуд. Хорошо? Львуджуд, нахождение человека, имеет в виду то, о чем мы говорили с вами раньше. Помните, мы говорили, у них есть термин аль-джама. Аль-джама, то есть что? Объединение или концентрация и так далее. Хорошо, или объединение, единение. Вот имеет в виду, что здесь на первом этапе познание у человека, то есть это у сердца уже не просто знание, у сердца что? Познание. У сердца уже познание, говорит он. Так что для сердца брежет вот этот вот свет, чего? Вуджуд. Это состояние аль-джема, о котором потом будем говорить. Джунейд. Нуль-Кайм здесь упоминает его слова, что он говорит, знание таухида отличается от нахождения человеком таухида. И нахождение таухида отличается от, соответственно, знания таухида. Что это значит? Это значит, говорит он, что раб, у него может быть знание, правильное знание о единственности Аллаха Субхану ва Тааля в своей сущности, в своих атрибутах, в своих действиях. И это может быть знание твердое у человека, убедительное. Он не сомневается и не колеблется в этом знании. Но, когда меняются обстоятельства у человека, когда волны этих обстоятельств начинают бить его со всех сторон, тогда его сердце не может устоять при первых вот этих ударах, не может устоять на этом знании. То есть то, что он знал, да, твердо знал, но устоять сердце не может. То есть не может сердце его сориентироваться тогда, чтобы видеть, что все эти обстоятельства, все причины, которые происходят, они на самом деле... В руках кого? В руках Аллаха Субхана ва Тааля. Того, который аль-ауваль, то есть того, который изначальный. Тот, на единственность которого, на предвечность которого указывают непреложные доводы. Указывает видение имана. То есть этот человек, он знает таухид, но человек не нашел еще стойкости в таухиде. Что он не нашел прочности в этом таухиде, не стал таухид его, что, состоянием еще. Есть знание о таухиде, прочное знание об единственности Аллаха, его сущности, его атрибута, поклонение и так далее. Но как только меняются вот так обстоятельства какие-то, он забывает, что эти обстоятельства все они от кого? От аль-ауваль, от Аллаха Субхана ва Тааля. Колеблется он здесь, то есть это значит, что человек не нашел таухид как что? Как состояние. А если сердце нашло таухид уже как свое состояние, нашло таухид как свое состояние, тогда как бы ни менялись обстоятельства, как бы ни менялись какие-то причины, он всегда доверяет своему Господу. Он всегда уповает на своего Господа. Он всегда обращен целиком к своему Господу. Он погружен в видение единственности Аллаха Субхану ва Тааля. Единственности в его господстве. Единственности его... В божественности. Он единственный, который распоряжается всем, что происходит с рабами. Вот такой человек, он уже нашел таухид, что? Как состояние свое, а не просто знание. Об этом это имеет в виду здесь Аль-Гарауи, говоря об этом первом этапе, говоря мушахаду маарифа, то есть видение или свидетельство чего? Познания. Понятно это? Вторая степень, он говорит, мушахада муайяна, то есть свидетельство очевидного лицезрения. свидетельство очевидного лицезрения. Это состояние выше предыдущего, степень выше предыдущего. Потому что та степень, мы сказали, это видение чего? Человеком, вот этого сияния, сияния аль-вуджуд, вот этого нахождения, да, конечного, которое исходит из знания его, да, знания таухиди теоретического, из этого исходит, он здесь укрепляется на первом этапе, да, он укрепился в чем? В нахождении таухида, в состоянии таухида, так что он видит, что все причины, обстоятельства, которые происходят, все они исходят от кого? От Аллаха Субхану Тааля, от единого, предвечного, перед которым не было ничего, до существования которого не было ничего. Это становится состоянием человека, ощущением человека. Человек это уже ощущает сердцем. Но он еще не погрузился, как бы, да? Здесь уже, то есть эта степень вторая, здесь человек укрепляется в этом видении. Укрепляется в этом состоянии, этого видения. Здесь он, говорит Нуль-Каим, очищается от качеств плохих нафса. То есть от качеств, которые диктует нафс. Очищается от них. И здесь сказано... Это состояние одевает ему одежды чистоты или качество чистоты на него. Он здесь очищается от устремленности кому-то, от взглядов на кого-то, помимо Аллаха Субхану Тааля. Устремленности к Аллаху Субхану Тааля. На первом этапе он видел, что, как забрезжил свет. Да? Здесь он уже видит, он еще не пришел в состояние этого вуджуд, последнее, о котором он говорит, но он уже видит это состояние, не просто видит его сияние. И просто видит его сияние. Мы с вами говорили до этого, что когда говорит, здесь он говорит, что свидетельство очевидного лицезрения, очевидного лицезрения. Да, но мы с вами говорили, что когда он говорит очевидное лицезрение, речь идет о чем лишь? Об увеличении якина, имана. Ни в коем случае не речь идет об очевидном видении сущности Аллаха Субхану Тааля или света самого Аллаха Субхану Тааля. Нет, в этом мире это невозможно. Если кто-то говорит, что это можно, то это самое мерзкое. Ошибка и заблуждение. Нет. Это значит, человек заявляет, что он перешел за уровень посланников уже. Посланники не перешли за этот уровень, он перешел за этот уровень. Максимум, чего достигает человек, это увеличение его имана, увеличение его якина, убежденности, так, как будто бы он видит Аллах Субхану Тааля. Как будто бы он видит Аллах Субхану Тааля. Это состояние называется как? Ихсан, так назвал его пророк, алейхиссалату вассалам. Потому что настолько якин, убежденность в нем сильная, настолько сильный у него крепкий, высокий иман в существование Аллаха Субхану Тааля, в имена Аллаха Субхану Тааля, в атрибуты Аллаха Субхану Тааля, что как будто бы он видит Аллаха Субхану Тааля. И когда говорит, здесь он свет, или там блистание, или что-то еще, подразумевается что? Подразумевается свет не Аллаха Субхану Тааля, не атрибутов Аллаха Субхану, подразумевается что? Подразумевается свет благочестивых деяний, зикр, чтение Кур'ана и так далее. Или свет погруженности человека, погружается человек в рассмотрение атрибутов имен Аллаха Субхану Тааля, утверждение имен атрибутов, веры в имен атрибутов. Так, что для него становится как будто это что? Очевидным. То есть здесь уже будет свет познания имен атрибутов. То есть либо это свет чего? Благочестивых деяний, зикра Кур'ана, да, чтения Кур'ана, либо это свет познания чего? Имен и атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Но никак не свет самого Аллаха Субхану Тааля или свет его атрибутов. Видение этого мы сказали, что в этом мире невозможно. Тот, кто заявляет, что это можно, тот, значит, претендует на то, что он перешел уже за уровень посланников Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И дальше он говорит здесь, и это видение здесь, это свидетельство одевает человека в одежды чистоты. В одежды чистоты. Почему он говорит, смотрите, одевают человека в одежды чистоты? То есть он имеет в виду здесь, аль-Гарави, что Аллах, Субхану Тааля, он, который одевает человека по милости своей вот в эти вот прекрасные качества. Говорит, одевает он, потому что это на самом деле дар от Аллаха. Аллах жалует... Всевышний Аллах жалует человеку эти качества, одевает их в эти качества. Вот эти слова Аль-Гарави, Ибн Аль-Каим обращает внимание, что здесь их иногда используют безбожники и неправильно их трактуют. То есть понимание муахидов, единобожников, есть понимание безбожников. единобожник, он как понимает эти слова? Он понимает, что если есть какие-то качества у человека хорошие, здесь появляются эти качества, да, прекрасные, это Аллах, субхану таля, который украшает его этими качествами, внешние и внутренние. Эти качества его созданные. То есть эти качества, которые появляются в себе, это качества какие? Созданные Аллах, субхану таля, он создает их для своего раба, который тоже создан. И одевает раба в эти вот одежды этих качеств, как дар от него. А наоборот, мульхид, безбожник, он что говорит? Он говорит, человек одевает одежду или качество самого Аллаха Субхану Тааля. То есть он приобретает качества божественные. Много таких заблудших, может быть, вам приходилось их встречать. Когда они говорят, человек приобретает божественные качества. Так они говорят. То есть, есть качество самого Аллаха Субхану Тааля, его сифаты. Человек одевается этими качествами, приобретает эти сифаты. Становится подобным Аллаху Субхану Тааля. Становится подобным Богу. И они говорят, достичь. Что такое достижение, по их мнению? Достижение – это значит стать подобным Богу. Стать подобным Богу. Насколько ты можешь, ты должен стать подобным Богу. Так они говорят. То есть вы должны быть готовы к тому, чтобы опровергать эти убеждения. Потому что, когда с ними общаешься, они так говорят, человек, он богоподобен, и он должен приобретать качество Бога. Хорошо, и стремиться к этому. Муахид, говорит единобожник, что? Приобретать качества прекрасные, которыми Аллах украшает его, которые являются созданными качествами. Они говорят качествами самого Аллаха, субхану тааля, присущим ему самому. Приближаться к Богу таким образом, становиться похожим на Него. А на самом же деле здесь есть только то, что мы сказали. Есть только поклонение Аллаху, субхану тааля, посредством прекрасных нравственных качеств, ахляка, которые любит Аллах, субхану тааля, который создает Аллах, субхану тааля, в том из своих рабов, в ком пожелает. Раб создан, и жалованные ему качества тоже что? Созданы Аллахом. Сифаты человека созданы, как и сам человек, создан. А Аллах, субхану ва тааля, он отделен от создания сущностью своей и атрибутами своими. Не смешан с творениями, они не смешаны с ним. И Аллах не воплощается в творениях, и они не воплощаются в нем. Превыше Аллах того, что они говорят, возвышен над этим далеким возвышением. Это что касается второй ступени. Осталась третья ступень. Здесь он говорит, мушахадату джама, то есть видение вот этого самого джама, объединение, да, объединение. Вот это вот слово джама, мы с вами всегда говорим, указывает Нуль-Кейм и другие ученые на это важно, этот важный момент. Использование каких-то терминов, которых нет в Куране или Сунне, каких-то слов, оно всегда чревато вот такими опасностями. Использование слов, которых нет в Куране и Сунне, ведет к чему? Что люди начинают давать им определение свое, и через эту дверь входят заблудшие. Вот это вот самое джама, о достижении которого с самого начала этой главы, да, говорит имам Аль-Харави, джама, объединение и так далее, объединение, единение, концентрация и так далее. Мульхиды, безбожники, у них свое определение, что такое джама, к которому нужно стремиться, которое есть конечный этап. Единобожники у них что? Свое понимание этого, свое объяснение этому. Есть другое объяснение. Что имеют в виду мульхиды? Что имеют в виду безбожники? Они говорят, вот это самое мушахадату джама, свидетельство джама, объединение, вот это третья степень. Они говорят, это значит видение человеком единства мироздания и бытия. Вахдатуль вуджуд. Самый страшный куфр, который может быть вахдатуль вуджуд, единство мироздания и бытия. То есть есть только одно бытие, абсолютное бытие, которое объединяет в себе все смыслы, все образы, все силы, все действия, все имена и так далее. Вот приход к этому – это есть цель. Понять, что все едино. Все есть только одно бытие, которое воплощается в разных формах, а все это есть Бог. Все есть Аллах, абсолютное бытие, воплощающееся в разных формах. Вот видение этого, свидетельство этого, мушахада этого, говорят они, это есть самая главная цель. То есть, когда человек это видит, как бы свет Бога, который был на нем, он возвращается опять к своему источнику. Так они говорят, так они выражаются. То есть, получается, что сам Бог сам себя и видит теперь. Потому что человек, по их мнению, это есть что? Это есть одна из форм воплощения Бога. Вахдатуль-вуджуд, то есть бытия. От этого абсолютного бытия. Хорошо? Поэтому Бог сам себя видит. То есть, рабы, это как бы одно из проявлений, одна из ипостасей. Хорошо? Один из уровней Бога. Так говорит Аль-Язубиль. А посмотрите, насколько в этих словах куфра. Ильхада, отступление явного безбожия. То есть, эти люди делают сущность творения, творение по сущности своей, то же самое, что Бог. То есть, сущность Бога, Творца и сущность творения – это одно и то же. Так говорят они. И человек, говорят, они как бы находятся в таком состоянии опьянения. Когда проходит это опьянение, вдруг человек понимает, что он по сущности своей есть сущность Бога. По сущности своей сущность Бога. Это называется, мы сказали, как? Это страшное заблуждение. Вахдатуль-вуджуд. Или иттихадия называется они. Единство бытия. Они видят, что все есть только одно единое вуджуд. Одно бытие, которое объединяет в себе все образы, все виды, все проявления, которое просто проявляется, распространяется на всем, проявляется во всем в зависимости от форм или свойств этой вещи, проявляется во всем в разных формах и в разных свойствах. Смотрите, к чему ведет потом дальше у них это. А ведет к следующему. Ведет к тому, что у них исчезает теперь намерение и решимость поклоняться одному. То есть, аль-ма'буд, тот, кому поклоняются, поклоняться одному ма'буду, решимость этой, стремление к этому уходит у них. Почему? Да потому что все же есть он. Все, что ты не возьми, все есть проявление Аллаха. Поэтому чему ты не поклоняешься, ты поклоняешься Аллаху. Так или иначе. То есть не надо какое-то определенное поклонение кому-то. Кому бы ты ни поклонялся, есть же только аль-вуджуд-уль-мутлак, абсолютное бытие, проявляющееся в разных формах. Кому бы ты ни поклонялся, чему ты ни поклонялся, ты будешь поклоняться правильно. Хорошо? В каком бы смысле это ни проявилось, это будет правильное поклонение. Какой бы сущности это ни воплотилось, это будет правильное поклонение. Бог есть абсолютное бытие, ты будешь поклоняться этому абсолютному бытию, его проявлению. В любом случае, так говорят они. Поэтому, говорят они, нет разницы, кому кланяться и делать суджуд. Идолу делать суджуд, или солнцу делать суджуд, или месяцу, или звездам делать суджуд. Нет разницы, говорят они, это же все воплощение этого абсолютного бытия, которое есть Бог. Алиязубилля. Поэтому один из их самых таких знающих в их области идеологов, Ибн Араби, он что сказал? Он сказал такие слова, смотрите. Он говорит, знай, что у Аллаха, он говорит, лиль-хак, хак, то есть имеет в виду Аллах, что Аллаха, у него в каждом объекте поклонения есть свой лик. В каждом объекте поклонения есть свой лик. Его знают те, кто знают, и не знают те, кто не знает. Знающий, говорит, знает, кому он поклоняется. Что он проявляется в любом образе, он проявляется. И дальше смотрите, что он приводит в качестве доказательств своих слов. Он говорит, Аллах сказал, «Вакада раббука алля та'буду илля ия». И постановил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. И если они говорят, Аллах что-то каба, то есть постановил, предопределил, оно непременно будет. Аллах предопределил, что вы не будете поклоняться никому, кроме Него. Значит, кому бы вы ни поклонялись, вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха. Это будет Аллах. В каждом ма'буде, в каждом объекте поклонения будет Аллах. Аллах будет в каждом объекте поклонения. Так постановил Аллах. Это када Аллаха. Оно непременно должно сбыться. Ля та'буду иля я. Что вы будете поклоняться только Аллаху. Аллаху Акбар. Это взгляд на джама, вот этот вот кого? Вот этих безбожников, кафиров. Муахид, единобожник. Что у него это? У него это то, что единобожник видит своим иманом, своей убежденностью. Сила своего имана, сердце его, устремлено к Аллаху Субхану ва Та'аля, к сущности Аллаха, который обладает прекрасными именами, возвышенными атрибутами, обладающий всеми атрибутами совершенства, каждым прекрасным именем. И все это видение этого заставляет его полностью устремиться своим сердцем к Аллаху Субхану Тааля. То есть все устремления сердца, все помыслы сердца направлены к Аллаху Субхану Тааля. Раз. К исполнению его предписаний. Два. Вот единобожник. Его вера, его убежденность, к чему его, к какому джема, к какой концентрации, к какому объединению его ведет. Направление всех помыслов сердца к Аллаху Субхану Тааля и выполнению чего? Предписания Аллаха Субхану Тааля. Поэтому истинный путь, братья, он очень простой. Истинный путь, он не выходит за рамки вот этих двух вещей, двух причин. Двух причин. Как бы об этом много ни говорили, или какие бы там тонкие какие-то слова и указания не использовали для этого, все вращается вокруг одного. Джам'уль химма, то есть собрать свое химма, устремление. Собрать свое устремление. Направить его к Аллаху Субхану Тааля, свои помыслы. И все свои силы направить к тому, чтобы искренне приближаться к Аллаху Субхану Тааля посредством ан-навафиль, дополнительных видов поклонения, но только после чего? После выполнения аль-фараид, обязательных видов поклонения. Навафиль, дополнительные виды поклонения, это как что? Дополнение, то, что делает совершенным выполнение тобой аль-фараид, то есть обязательных предписаний. И поэтому, говорит шейх, не надо больше удлинять здесь разговор. Все понятно, все в двух вещах. Что касается аль-харави, то его понимание аль-джама, оно между тем и этим. Между тем и этим, что это значит? Это значит, что он понимает под словом аль-джама видение сердцем человека рубубия. Господство Аллаха Субхану Тааля, то есть предвечности Аллаха, изначальности Аллаха, единственности Аллаха в сотворении, единственности Аллаха Субхану Тааля в действиях и так далее. То есть, так устремлен человек на что? На рубубия, на видение рубубия, господство Аллаха Субхану, единственность Аллаха в рубубия, что как будто бы все остальное перестает для него существовать. Не как те сторонники вот этого куфра, да, которые говорят, все это есть Аллах. Нет, он не говорит, что эти творения Аллах. Просто что? Погружаясь в лицезрение чего? Господство Аллаха Субхану Тааля, как бы все остальное для него меркнет, становится как бы просто тенями. Это для него джема. Потому что мы говорили, что у него самое главное состояние это что? Альфана. Достижение вот этого альфана, вот этого растворения. Человек забывает о своем существовании, потому что он занят чем? Существованием Аллаха Субхану Тааля. Это его понимание аль-джема. Поэтому подытожил, Ибн аль-Кайим говорит, таким образом, джема это три уровня. Джема это три уровня. Первый, самый высокий уровень. Это вот этот вот джема муваххидов, единобожников. Это что? Это собрать, устремить свои помыслы, да, устремления к Аллаху Субхану ва Тааля, желая Аллаха, желая только Аллаха, любя только Аллаха, обращаясь инаба к Аллаху, и устремить сердце, дух, на органы к чему? Тому, чтобы тратить все силы для приближения к Аллаху Субхану Тааля посредством того, что он любит и чем он доволен. Не того, что установили люди из каких-то практик, обрядов, там, традиций и так далее, а посредством того, что любит Аллах и чем он доволен. Вот этот вот джема, вот эта вот и концентрация, сконцентрированность и объединение и так далее, это есть джема, сконцентрированность кого? Самых приближенных и самых счастливых рабов Аллаха Субхану Тааля, то есть сеидов, самых главных, лучших из рабов Аллаха Субхану Тааля. Потом, ниже это то, о чем было сказано сейчас, когда человек погружается вот этот фана, когда он только видит, что рубубия, видит только, что Аллах Субхану Тааля, он единственный изначальный, он единственный, кто является вечным, что истинное бытие у него, все остальное как что меркнет, как тени становятся и так далее. То есть действия Аллаха, он видит их, и все действия людей, что действия творения меркнет для него. Это джема, который мы говорили, говорит Аль-Гарави. И после этого потом что стоит? Третий уровень. Это вот этого джема кого? Иттихадия. Вахдатул-вуджуд. Вот этих вот безбожников, которые говорят о том, что все, что есть, это есть Аллах, то есть единство бытия. Поэтому ты должен, говорит Ибн-Каим, различать между вот этими вот уровнями аль-джама, чтобы ты спасся от ошибок и спасся от потом упреков в твой адрес. И еще говорит об этом, о степенях этого джама, об уровнях его, как различать одно от другого, что правильно, а что неправильно, мы поговорим. Еще говорит он в конце главы «Ат-Тавхид», которая будет в конце этой книги, глава «Ат-Тавхид». Иншаллаху та'аля. والله المستعان وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا